Алексей Боровой. Анархизм. Моя свобода в свободе и радости других. Петру Алексеевичу Кропоткину с чувством уважения. Предисловие. Многим анархистам эта книга покажется еретической, особенно потому, что она принадлежит испытанному и убежденному анархисту. Быть может, в глазах некоторых еретический дух автора будет наоборот лучшим свидетельством подлинности его анархизма. Современный анархизм все еще является собой, по верному выражению Грава, хаос идей. И этот хаос питается не случайными разногласиями отдельных утверждений. В анархизме сливаются самые разнообразные, самые противоречивые и даже враждебные упования. Какое возможно примирение между коммунизмом Кропоткина и мютуализмом Прудона, между Текером и Гравом, Мостом и Брунавилле? И разве не называют анархистами Штирнера и Ницше, Гюйо, Толстого? Разве мы не знаем той глубоко пренебрежительной ноты, которая всегда звучит в отношении коммунистического анархизма к анархизму индивидуалистическому или аморфному? Разве мы не знаем, наоборот, что индивидуалисты отказываются даже называть анархизмом коммунизм, видя в нем лишь своеобразную разновидность социализма? Эта книга посвящена по преимуществу общей характеристике и пересмотру основных положений традиционного анархизма. Под последним я склонен разуметь то господствующее в современном анархизме коммунистическое течение, которое представлено именами Бакунина, Кропоткина, Грава, Малатесты и других. Правда, и в этом традиционном анархизме наметились как будто два самостоятельных потока. Наряду со старым анархизмом бакунинской складки, упрямо верившим в свою анархистскую догму, видевшим в анархизме лишь стихию разрушения и пренебрежительно отмахивавшимся от организации и организационной дисциплины, народился новый, который некоторые зовут ревизионистским, и который на первое место в революционном творчестве выдвигает сознание масс, зовет к организации низов, умеряет былую стихийность планомерной деятельностью класса. Однако обособление между обоими потоками еще не полно и случайно. Старый анархизм, особенно в лице Бакунина, также любил говорить о творчестве масс. В свою очередь, новый анархизм не отказывается и не может отказаться от роли инициативного меньшинства. При этом различия коренятся по преимуществу в плоскости методов анархизма. Основные же проблемы анархизма – отношение его к личности и творческой силе разума, к принуждению и праву, идеалу и компромиссу, трактуются и здесь, и там совершенно одинаково. Есть уже определенная традиционная догма анархизма, как будто обязательная для анархиста, не допускающая критики. Эта безжизненная догма есть самый страшный враг анархизма, разъедающий его изнутри, толкающий его к противоречиям, склоняющий его к сомнительным союзам. В отрицании этой догмы, в ее основных социально-философских истоках, внутренний пафос этой книги. Когда-то в другом месте я писал: «Критическая работа, исполненная анархизмом, колоссальна. Он перевернул все точки отправления и официальных, и непризнанных общественных философий. Впервые в ослепительно яркой картине развернул он мощь и богатство человеческой природы. Безграничное развитие человеческого духа, не стесняемая никакими внешними преградами и условиями». Такова была социально-философская программа, которую он начертал на своем знамени. Но рядом с ней, грандиозно поставленной задачей, еще более бросается в глаза убогое нищенство тех средств, которыми он пытался провести свою программу в жизнь. Называя себя эволюционистами, анархисты мечтают о совершенном анархическом строе, который может прийти завтра. А экономические их построения, несмотря на кажущуюся серьезность, постоянно сбиваются на старый утопический лад. Эта характеристика в ее общих основаниях и сейчас мне представляется правильной. И анархизм должен найти в себе мужество перед лицом своих друзей и своих врагов признать свои слабые стороны. Анархизм – мировоззрение, исполненное такой силы и жизни, которая устоит перед любой критикой, которому нечего страшиться. Автору дороги многие иллюзии, и когда-то он им щедро отдал дань. Иллюзия, Приди и вдохнови сердца. Ты — божество земли, иллюзия святая. О, будь со мной всегда, всю жизнь мою гори спасительным лучом обманчивой зари. Как без надежд не жить, не жить без заблуждений. Да, все иллюзия, любовь моя, желание. Со всех сторон меня иллюзия теснит. Гюйо. Но как не сладостна иллюзия, когда сознан ее обман, хотя бы возвышающий, она теряет, если не прелесть, то силу убедительности. И если мы почувствовали, что иллюзии, одаривая нас на мгновение призраком свободы, ведут нас к рабству, мы, анархисты, должны иметь мужество отбросить их. Пусть это будет новая иллюзия. Мы переживем ее в себе, как крик жизни, как зов свободы. Настоящая книга, написанная в исключительно неблагоприятных для автора условиях, есть вступление к другой, более углубленной и отвлеченной работе. Она – попытка изложить в популярной форме долголетние размышления над природой анархизма. Моя дорога не была простой и ровной. Я шел одиноко и своим путем. У меня не было союзников. Я боялся их. Есть искания слишком интимные, в которых необходимо остаться одному. И это, вероятно, обусловило многие ошибки. Но любовь к анархизму для меня выше ложного самолюбия. Первоначальным пунктом моих анархистических исканий было утверждение абсолютного индивидуализма, общественные идеалы современного человечества. Но скоро я почувствовал тщету подвести социологический фундамент там, где упражнялось социальное, воздвигнуть штирнерианский купол на марксистской базе. В ограниченной связи с этим мировоззрением находился и следующий этап моего анархистского развития – апофеоза дерзания и революционаризма как абсолютной самоцели – революционное миросозерцание. Позже, как и для многих, началась эра преодоления марксизма. Знакомство сперва с теоретиками революционного синдикализма, а позже непосредственно с самим движением во время эмиграции 1911-1913 – поколебало для меня марксизм, несмотря на все усилия неомарксистов спасать все еще священные в глазах их позиции исторического материализма. Увлечение Бергсоном и занятия над разнообразными практическими формами движения, разлагающего рационализм, движение, которое с такой остротой дало себя чувствовать в начале 20-го столетия, привели меня к окончательному утверждением того анархистского миросозерцания, беглый очерк которого дан в этой книге. Эта книга стремится быть свободной от фетишизма. Автору одинаково далеки и те, кто клянется Евангелием Христа, и те, кто клянется на капитале Маркса. Ему равно чужды и марксистское обожествление прогресса производительных сил и сладкие леденцы народничества. Ни массы, ни народ, ни пролетариат, ни класс не являются для него абсолютами. Это формы, в которых могут жить разные степени нравственного самосознания. В них может также говорить дух анархизма, как и дух погрома. Какие бы лики ни принимал деспотизм, лик абсолютного самодержавия или пролетарской диктатуры, как и где бы ни судил он своих врагов, военно-окружных застенках или революционном трибунале, кто бы ни учинял во имя его и именем его насилия, наемные жандары или наемная гвардия, анархизм будет и должен биться с ним, ибо они непримиримы. В основу анархического мировоззрения может быть положен лишь один принцип – безграничного развития человека и безграничного расширения его идеала. Анархизм не знает и не может знать того последнего, совершенного строя, успокаивающего все человеческие запросы, отвечающие на все его искания, о котором грезили и грезят утописты. Сущность анархизма в вечном беспокойстве, в вечном отрицании, в вечном искании, ибо в них свобода и правда. Успокоение есть смерть анархизма, возведение временного и относительного на степень абсолюта. Наконец, для анархизма никогда и ни при каких условиях не наступит полная гармония между началом личным и общественным. Их антиномия неизбежна, но она – стимул непрерывного развития и совершенствования личности, отрицание всех конечных общественных идеалов. Настоящая книга есть попытка порвать с рационализмом традиционного анархизма. Последний, в лице лучших представителей его, оставляя в стороне частные противоречия, есть рационалистически построенное учение, теория анархизма, из которого делаются романтические выводы, его тактика. По моему убеждению, анархизм есть романтическое учение, враждебное науке и классицизму, но тактика его должна быть реалистической. Под романтизмом я разумею торжество воли и чувств над разумом, над отвлеченными понятиями с их убийственным автоматизмом, триумф живой, конкретной, своеобразной личности. Непримиримые отношения к законченной догме, не знающая граней смелость творческого взлета и мудрая, полная любви к свободе других, самообладание в выборе средств – таковы принципы, светящие моему анархизму. А теперь спеши, о книга, созданная мной, раскрой, моя ладья, свой белый парус вкось над властными волнами. О, пой, плыви, неси в лазури безграничной ко всем морям мой гимн для моряков плывущих, напев для всех их кораблей. Уитман, Москва, январь 1918 года. Введение. Если в области наших современных социально-политических представлений другое понятие, столь неопределенное, противоречивое и вместе волнующее всех, как анархизм, то исполненный неодолимого соблазна, то полный ужаса и отвращения, синоним совершенной гармонии и братского единения, символ погрома и братоубийственной борьбы, торжество свободы и справедливости, разгул разнузданных страстей и произвола, стоит анархизм великой волнующей загадкой, и именем его равно зовут величайшие подвиги человеколюбия и взрывы темных низменных страстей. И анархизм, утверждающий свободу, бьющийся против любой формы деспотизма, какой личиной бы он ни прикрывался, не может не встать против чудовищных искажений его, против смешения революционного творчества с погромом анархического бунтарства с разнузданной пляской дикарей. В чем источник этих произвольных, противоречивых толкований анархизма? Первое. Прежде всего, всякая социально-политическая мысль не укладывается целиком, без остатка, в готовые законченные формулы. Жизнь так полна, гибка, разносторонняя, что никакие догматические путы не могут сковать надолго свободу ее устремлений. Стихийно перерастает она самые смелые измышления отдельных мудрецов, отметает изжитое, старое, хоронит законы и теории, не считаясь логической их стройностью и совершенством их конструкций. Второе. Вопреки еще всеобщим убеждениям, социально-политическое мировоззрение есть не столько плод отвлеченных спекуляций, истинно добытой разумом, сколько предмет веры, обусловливаемый глубоким своеобразием личности. В каждом человеческом существе, и чем богаче индивидуальность, тем с большей силой сказывается это, живет всегда предрасположение к восприятию и усвоению известных истин. Оно может быть модифицируемо временем и местом, средой, модой, но психофизическое своеобразие индивидуальности – главный его источник. Невыражаемое в понятиях логики, оно стоит за внешней аргументацией, и оно решает дело. Гражданин современного культурного общества может свободно черпать полными руками из богатейших сокровищниц человеческой мысли. Разнообразные мировоззрения, близкие и враждебные друг другу, равно представлены с великим блеском и талантом. И, тем не менее, помимо внешних, очевидных всем причин, есть внутренние, не поддающиеся учету, властно влекущие нас к принятию и исповеданию одной истины и столь же страстному отрицанию другой. Никогда еще ни один религиозный толк, ни одно философское учение, ни одно социально-политическое учреждение не соединяли всех людей. Это невозможно и не нужно. Именно это отсутствие одной веры в человечестве есть лучшее свидетельство многогранности человеческой природы и вместе с тем безнадежности претензий со стороны лица, партии, класса, государства, народа. Так. Дубль. Именно это отсутствие одной веры в человечестве есть лучшее свидетельство многогранности человеческой природы и вместе с тем безнадежности претензий со стороны лица, партии, класса, государства, народа сказать всю истину. Третье. Анархизм не имел еще исторического опыта. Можно говорить об истории анархической мысли, об истории анархистских групп, колоний, отдельных начинаний, но о социальном опыте анархизма говорить еще преждевременно. Консерватизм и либерализм как формы социально-политического мышления имеют глубокие жизненные корни. Не келейные размышления ученых, не диспуты передовых кружков их породили, но реальные жизненные интересы. И стадии отдельных дерзаний давно перешли они форму практического опыта, определили политику классов. Не раз в свои руки брали решения судеб целых народов. Словом, имели долгую и сложную историю. Со второй половины 19 столетия мы можем говорить уже не только о социалистическом мировоззрении, но и о социалистической практике. Теоретические постулаты социализма стали воплощаться в реальной политике пролетариата. И ныне мы имеем уже обширный социалистический опыт, ибо под флагом социализма складывается целый ряд современных рабочей партий. Анархизм реальной политикой еще не был. Отдельные страницы интернационала, кружки, интеллигентские колонии, да кое-какие факты в истории рабочего и особенно крестьянского движения – вот все, что может быть названо собственно анархическим опытом. Традиционное отвращение к организованности и коллективной дисциплине мешали анархизму играть в развитии рабочего движения хоть сколько-нибудь заметную роль. Анархосиндикализм – явление последних лет, и в истории анархизма он открыл совершенно новую страницу. Четвертое. Необходимо, наконец, еще иметь в виду специфическую анормативность как самого анархического мышления, так и анархистского поведения. Социально-политическая философия либерализма и социализма строится на признании определенных закономерностей. Рождение и развитие классового самосознания являются для них продуктом определенных исторических предпосылок. Наоборот, анархизм, даже вопреки заявлениям его вождей Бакунина, Кропоткина и других, был всегда вне историзма, являясь в своих социологических концепциях методологическим наследником рационалистических учений об естественном состоянии, естественном человеке, естественном праве. В его утверждениях общество не имело самостоятельного существования. Оно механический агрегат, свободно самоопределяющихся индивидах. Анархизм не был и до последнего времени не претендовал быть философией класса. Он был философией творчески самоопределяющейся личности. Он не знал обязывающих личность формул, признавая за каждый ничем неограниченное право критики. Отсюда та безграничная пестрота заявлений отдельных направлений, течений в анархизме, или даже отдельных анархистов, которые с трудом позволяют установить хотя бы основные линии общего им всем миросозерцания. Что же касается правил поведения, то фактически до ныне таковых не было и нет. Таковы общие причины, препятствовавшие и продолжающие еще препятствовать уяснению природы анархизма, установлению его конститутивных признаков. Сознавая трудность взятой на себя задачи, мы, тем не менее, попробуем в дальнейшем изложении охарактеризовать все основные элементы, слагающие анархистское мировоззрение.